На реке свинцовые наливы, поля вдали траурные, пегие, чернеющие прогалины, как черные острова в белом снежном море. С большим трудом шли по улице, грязь непролазная. Весенний сырой ветер крепко дует в голых лозинах, а на них немолчно орут только что прилетевшие грачи. Орут важно, победно, вместе с тем радостно, бестолково, нестройно. Ни с чем не сравнимое чувство слышать их в первый раз после шестимесячной зимней смерти. Зашли к Пальчиковым. Старик сидит на лавке и вяжет веревочные лапти. Мирное, смиренное, ласковое лицо. Доброго здоровья, господа хорошие. Синеглазая Анютка, с полнеющей грудью под замашной рубахой, работает с матерью за ткацким станом. Машка сидит у окна на лавке, придет. На полу на мокрой грязной соломе несколько овец с только что окатившимися кудрявыми и точно облизанными ягнятами. Возле печки, за дежой с тестом, прикрытой старым армяком, лежат, распустив розовое брюшко, два поросенка. Машка покосилась на старика. «А ты бы вот лучше спросил своих хороших господ, когда война кончится. А вот когда весь народ перебьют, тогда и кончится», — холодно и зло ответила ей мать из-за стана. «Когда мы все с голоду помрем». «Эх, бабы, — сказал я, — как ни грех и ни стыдно! Кто же это из вас умирает? Сроду никогда не жили так сыто. Сколько теперь денег в каждом дворе? Курицы на всей деревне не купишь ни за какие деньги. Все сами едите, а уж про ваш двор и говорить нечего. Ну-ка скажите, сколько у вас скотины?» Бабы не ответили.